Глава 35. На день святого Мартина вся наша семья отправилась в деревню. Гринч нарядился в Нисса и прицепил длинную белую бороду, в которой его было просто не узнать. Мы украсили края телеги еловыми ветвями, лентами и ягодами астралиста и наполнили ее подарками. Проезжая по деревенской улице, я видела прилипшие к оконным стеклам детские носы и испытывала невероятное чувство радости и удовлетворения от происходящего. Из некоторых домов уже выскакивала ребятня, на ходу натягивая пальтишки и курточки, а родители, не успевая их остановить, лишь весело смеялись вслед. «Нисса привез подарки! Посмотрите, у Ниссы настоящая белая борода! У него полна телега!» — неслись отовсюду звонкие голоса. «Все получат подарки! Бежим!» Когда телега и наш экипаж остановились на площади возле церкви, ребятня замерла. Их горящие глазки, полные ожидания и веры в чудо, всколыхнули мою душу. Они перешептывались, жались друг к другу и с восхищением наблюдали за Гринчем, который важно спрыгнул на снег и, уперев руки в бока, зычным голосом произнес: «Прислал меня в вашу деревню сам святой Мартин. Вы все хорошо вели себя». «Да!» — запищала детвора, пританцовывая от нетерпения. «Хорошо!» «И вы мне обещаете, что и до Рождества будете послушными?» «Да!» Малыши осторожно приблизились к телеге, и Гринч погрозил им пальцем. «Становитесь в очередь! Сначала самые маленькие!» Дети моментально выстроились в ровный ряд, и он принялся доставать из телеги мешочки с подарками. В них были небольшие игрушки и сладости, которые мы с Сесиль заказали у булочницы. Ребята, получившие подарки, отбегали в сторону, и отовсюду неслись восхищенные возгласы. «У меня зайчик, посмотрите, он как настоящий, и орехи в меду, а еще имбирное печенье. Это снеговик, у него даже есть глазки. Этот поросенок похож на нашу толстушку». Мы с подругами вышли из экипажа и с улыбками наблюдали за радостью маленьких деревенских жителей. «Самое прекрасное зрелище, счастливый ребенок. К нам подошел отец Матсон, и мы обнялись. «С праздником, ваше сиятельство! У меня просто нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Вы подарили им больше, чем игрушки и сладости. Вы подарили детям ощущение праздника, чуда надвигающегося Рождества». «Не стоит меня благодарить за то, что мне самой приносит удовольствие», — ответила я. Мы медленно пошли в сторону церкви. Нужно вынести столы на площадь. Женщины старались, готовили разные блюда, и я думаю, что общее празднество сплотит людей, сделает их дружнее. «Вы все правильно говорите», — воскликнул священник и вдруг схватил меня за руки. «Ваше сиятельство, никого не слушайте. Вы делаете все правильно». Он пошел к церкви, что-то радостно бубня себе под нос, и через минуту я услышала, как он раздает распоряжение громким голосом. Вскоре на площади появились столы, и со всех улиц к ней потянулись люди с блюдами и корзинами. Если кто-то не мог себе позволить принести что-то к праздничному столу, их все равно звали и усаживали на длинные скамьи, не забывая всунуть кружку с горячим вином. От имения Вит Миднат на столах появились огромные блюда с жареным мясом, свежий хлеб, вино, пиво из десяток печеных гусей с яблоками. К нам присоединились Лукас, Эрлинг, а также Агнер с отцом, и началось веселье. Люди пили вино, смеялись, отовсюду сыпались шутки, а легкий снежок, медленно падающий с низкого неба, лишь добавлял праздничного настроения. Детские голоса затянули песенку, все взрослые подхватили ее, и это нежное пение поплыло над деревней, окутывая сердца своим теплом. «Я иду с фонариком, и мой фонарик со мной. Он всегда покажет путь в мой дом родной. На небе светятся звезды, а здесь, внизу, свет идет от нас, и слышим мы святого Мартина чудесный добрый глаз. Запах пирога плывет в воздухе, мы слышим его сладкий аромат. Праздник мы встречаем, снежинки пусть кружат. Звездочка на небе, гусь уже в печи, на столе румяные с медом калачи». Мы с Эрлингом тоже пели со всеми, взявшись за руки, и это был миг единения со всеми людьми, стоявшими рядом. Еще немного побыв на празднике, мы попрощались со всеми и отправились в город, чтобы посетить приют герцога, где жили самые маленькие сироты. Они тоже ждали подарков, и мне очень хотелось познакомиться с ними. А снег все падал, засыпая улицы города. Мне вспомнилась госпожа Метелица из детской сказки, выбивающая свои перины, и я улыбнулась. Казалось, что зима, поселившаяся в городе, надела на него мягкие наушники, и все звуки городской жизни потонули в пушистых снегах. Экипажи ехали совсем бесшумно, и лишь иногда слышалось тихое всхрапывание лошадей и возгласы конюхов. Сиреневый вечер ласково окутывал улицы и свет фонарей, отражаясь от сияющего снега, делал их особенно уютными. Приют находился возле парка, в большом трехэтажном здании из серого камня под красной черепицей. Его окна мягко светились желтым светом, и до меня донесся детский смех, отчего потеплело на душе. «Вы готовы познакомиться с этими сорванцами?» — весело поинтересовался герцог, подав мне руку. «Надеюсь, вы не сбежите через 10 минут». «Плохо вы меня знаете». Я спрыгнула на снег, и мы медленно пошли к белым дверям с веточкой астролиста на медном кольце. «Я очень люблю детей». «Это радует ваше сиятельство, ибо я намерен заиметь от вас по меньшей мере троих». Эрлинг сжал мой локоть. «Вы не против?» «Гадалка предсказала мне пятерых», — тихо засмеялась я. «Так что вам придется очень постараться». «О!» — он легким касанием провел по моей спине. «Вы даже не представляете, каким старательным я могу быть». Эрлинг толкнул дверь, и мы очутились в теплом помещении, в котором витали ароматы выпечки. Детские голоса стали громче, послышался смех и веселый визг. «Пойдемте», — шепнул Эрлинг и повел меня к высоким дверям. «Здесь гостиная, где малышня собирается у очага и слушает сказки». Он осторожно приоткрыл их, и я увидела милейшую картину. В огромной комнате с двумя каминами собрались малыши. Здесь были и младенцы на руках у нянечек, и более взрослые детки с интересом слушающие историю, которую с выражением читала пожилая женщина в круглых очках. «Мне кажется, или в этот уютный дом еще не заглядывал святой Мартин?» — весело спросил герцог, и дети завизжали от радости, увидев его. «Наверное, кто-то очень плохо вел себя». «Мы вели себя хорошо». Девочка лет 6 в чистом нарядном платье подошла к нам. «И даже приготовили вам концерт, ваша светлость!» Ее голубые глазки с интересом остановились на мне, и она восхищенно прошептала. «Какая красивая госпожа!» «Меня зовут Астрид». Я присела и взяла ее за ручки. «А тебя?» «Ребекка», — смущенно ответила она. «А у нас сегодня лимонный пирог». «Я с удовольствием попробую его вместе с вами», — пообещала я, и тут заметила, что меня уже окружили остальные дети, с любопытством рассматривая и осторожно прикасаясь к одежде. Я познакомилась со всеми детьми, с персоналом и с удовольствием посмотрела концерт, подготовленный для Эрлинга. Это были милые сценки с песенками и стихами, в которых воспитатели задействовали даже самых маленьких. После этого мы вручили им подарки, сшитые в мастерской герцога, и пошли пить чай в столовую. Мне было уютно находиться в этом доме, и пусть здесь жили сироты, но все казалось таким домашним, наполненным смехом и радостью, что я с невероятной силой захотела сделать то же самое. Ночевать мы остались в приюте, и я добрых 2 часа рассказывала сказки под вой ветра, расположившись в спальне девочек. Хотелось устроить всем детям замечательное Рождество, чтобы они верили в чудо, в добро и никогда не теряли надежды. Ведь чудеса, происходящие в этот светлый праздник, не имеют громкого голоса. Они по-волшебному тихи, но глубоки и пронзительны. «Как вы смотрите на то, чтобы устроить завтра конную прогулку?» — спросил Эрлинг, когда мы возвращались домой. «Я еще надеюсь одержать победу в скачках, ваша светлость», — напомнила я ему о нашей договоренности. «Или вы решили, что я забыла?» «Господи, Асти, я уже женюсь на вас, я сдался», — рассмеялся герцог и в шутливом жесте поднял руки. «И я принадлежу вам без остатка. Или этого мало?» «Мало?» — кивнула я, хитро улыбаясь. «Мне нужно поставить вас на место и получить возможность постоянно напоминать о вашем поражении». «Какая вы жестокая, графиня!» Он откинулся на спинку сиденья. «Что ж, я не против. Завтра устроим скачки. И да, когда я одержу победу, то вы сделаете то, о чем мы говорили в церкви. Помните?» «Помню». Я вспыхнула, вспомнив его слова. «Но я бы посоветовала вам, чтобы вы особо не надеялись». «Дни перед Рождеством — время чудес и время надежды», — весело произнес он и подмигнул мне. «Не отказывайте мне хотя бы в этом. Вы не хотите заехать в магазин?» «С удовольствием». Я только подумала попросить Эрлинга об этом, но он будто прочел мои мысли. «Мне нужно дать швеям кое-какие распоряжения». А в магазине нас ждал сюрприз. Возле него собралась настоящая очередь. «Что происходит?» Я прильнула к окну с изумлением, наблюдая за вереницей экипажей. «Ваша светлость, вы тоже видите это?» «Сейчас мы все узнаем, графиня». Он вышел из экипажа и помог мне выбраться наружу. «Не думаю, что это что-то плохое, а скорее наоборот». Мы протиснулись внутрь, и я заметила, что товара на полках стало куда меньше. «Ваше сиятельство!» Откуда-то сзади раздался высокий женский голос с визгливыми нотками, и я обернулась. «Это невероятно! Это чудесно!» К нам подошла полная женщина лет 60 в шикарном плаще с лисьей оторочкой и, прижимая к груди беленькие ручки, воскликнула. «Я приехала сюда, чтобы посмотреть на ужасный языческий магазин, а накупила подарков своим внукам. Чудесно! Чудесно!» «Благодарю вас!» Я не понимала, что происходит, но мне было приятно. «Надеюсь, вам все понравилось». «Не то слово, дорогая!» Она, наконец, увидела герцога и присела в Книксоне. «Добрый день, ваша светлость!» «Добрый день, виконтесса!» Герцог поцеловал ей ручку. «Я вижу, вы в добром расположении духа». «Конечно! Я точно не ожидала увидеть такое!» — хохотнула она. «Жду не дождусь, когда смогу поговорить с графиней о маскарадных костюмах. Дорогая, ваши швеи смогут сшить их не только для детей, но и для нас с дочерью». «Думаю, да». Я немного растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Прошу вас, поднимайтесь на второй этаж». Она поплыла к лестнице, а мы с Эрлингом переглянулись и весело пожали плечами. «Астрид, Ханна сделала тебе рекламу», — к нам подошла Сесиль, оставив за прилавком Монику. Баронесса разнесла по всему городу, что в деревне Рамстерн скандально известная графиня открыла магазин с ужасными языческими товарами. Представляешь? Игрушки, елочки и календари — языческие товары. «Похоже, она переиграла саму себя», — захохотал герцог. «Кто, как не она, должна была знать, что нашему обществу нравится участвовать в таких авантюрах, и что оно сразу же ринется хоть глазком посмотреть на ужасные языческие товары?» Я оглядела магазин, полный покупателей, и мне в голову пришло выражение из моей прошлой жизни. «Черный пиар? Тоже пиар». Что говорить, черный пиар действительно привлекает внимание. Так уж устроены мы, люди. Обращаем большее внимание на негативную информацию, реагируем на нее сильнее и верим в нее охотнее, чем в нечто хорошее и доброе. Допустим, кто-то распространит 1000 правдивых фактов о том, какой замечательный товар в его магазине, но его могут не заметить. Но если пройдет слух, что с магазином что-то не так, это начнут обсуждать. И чем пикантнее подробности, тем больше внимания. При поднятом настроении я отправилась к швеям, чтобы помочь новой покупательнице с маскарадными костюмами. Оставшееся время до Рождества обещало быть горячим. Домой мы с девушками вернулись уставшими, но довольными. Все-таки Ханна Андерсон оказала нам неоценимую услугу, обливая грязью на каждом углу. За ужином Сесиль завела разговор о Бернарде. «Что ты думаешь о малыше? Вряд ли его признают сыном графа, ведь никаких доказательств этому нет. А свидетельства женщин из... такого места никто не станет прислушиваться». «Да, ты права», — согласилась я с ней. «Поэтому мне нужно усыновить мальчика и подумать о его будущем. К сожалению, даже став моим приемным сыном, Бернард не сможет унаследовать ничего из имущества графа. Но я не думаю, что это большая проблема. Он точно не останется без наследства и в будущем станет вполне обеспеченным молодым человеком. Уж я его точно не обижу, дорогая». «Астрид, я бы хотела кое-что спросить у тебя». Моника смущенно подняла глаза от тарелки, и ее щеки порозовели. «Да, конечно». Я внимательно посмотрела на нее, отмечая, что девушка взволнована. «Что случилось?» «Агнер Вик выразил желание ухаживать за мной». Ее голос стал еще тише. «Что ты скажешь об этом?» «В первую очередь ты должна сама решить, хочется тебе этого или нет», — мягко ответила я. «Ну и потом, дорогая, У тебя есть родители. Что они скажут на это? Агнар Вик хоть и богат, но не имеет титула, что может сыграть против ваших отношений. Мне бы хотелось, чтобы господин Вик ухаживал за мной. Моника покраснела пуще прежнего. И я уже совершеннолетняя и могу принимать решения сама. Несомненно. Я старалась говорить спокойно, понимая, что девушка волнуется и что ей, похоже, нравится Агнар. Но только ты все равно должна объясниться с ними. А еще лучше, если он поговорит с твоими родителями и попросит у них позволения ухаживать за тобой. Ты же знаешь, что они не позволят. Девушка погрустнела. Матушка устроит скандал. Вот после того, как они скажут свое слово, ты и будешь думать, как тебе поступить. Мне очень не хотелось, чтобы конфликт между Моникой и ее семьей набирал обороты. Дай им шанс. Нет, этому никогда не бывать. Виконтесса Лунд в ужасе уставилась на дочь. Слышишь? Никогда. Я ничего другого и не ожидала. Ледяным тоном произнесла Моника и отставила от себя чашку с недопитым чаем. Мне не нужно было приходить сюда. Как ты не понимаешь, что удачно выйти замуж — это верх счастья для девушки. Ты из благородной семьи и можешь стать женой титулованного мужчины. Камила побледнела, и ее брови грозно сошлись на переносице. Пусть этот Агнар Вик и богат, но он безроден. Безроден! О, боже, за что все это свалилось на нашу семью? Вот Эмма Андерсон, например, скоро станет графиней. А ты? Кем станешь ты? Госпожой Вик? Не хочется вас расстраивать, матушка, но ваша драгоценная Эмма в ближайшее время так и останется девицей на выданье, насмешливо сказала Моника. Тильда Расмуссен свернула себе шею после того, как всплыли все ее преступления, а Валентин попал в дом для умалишенных. «Что ты говоришь такое?» — воскликнула виконтесса и повернулась к мужу. «Но почему ты всегда молчишь? Тебе вообще безразлично, что происходит?» «Дорогая, ты только посмотри на это!» — виконт протянул ей газету. «У меня нет слов». Камилла выхватила газету из рук виконта и пробежала глазами по статье с громким названием «Преступление и расплата благородного семейства». Женщина схватилась за сердце и застонала, прикрыв глаза. «Ох, мне плохо. Воды. Дайте мне воды». Виконт суетливо налил в стакан воды из графина и поднес его к губам жены. «Вот, выпей, дорогая». Камилла жадно выпила воду и швырнула газету на пол. «Ужасные времена. Ах, что же делать?» «Дать возможность нашей дочери прожить свою жизнь так, как ей хочется», — ответил виконт и, проигнорировав ее гневный взгляд, обратился к Монике. «Пусть этот молодой человек приходит к нам завтра на обед». «Папа», — прошептала девушка, и на ее глазах выступили слезы. «Папочка, спасибо вам». «Ты что, с ума сошел?» — прошипела Камилла, вскакивая со стула. «Что ты такое говоришь?» «Замолчи!» — вдруг рявкнул виконт, обнимая дочь. «Я всю жизнь шел у тебя на поводу. Хватит! Неужели ты не понимаешь, что мы можем потерять дочь?» «Ваша милость!» — протянула ошарашенная виконтесса, но он поднял руку, останавливая ее. «Я все сказал. Завтра этот молодой человек придет в наш дом, и будьте добры, отнеситесь к нему с уважением». Камилла покраснела от гнева и помчалась прочь из гостиной. «Я так благодарна!» — Моника прижалась к груди отца. «И я так люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, моя девочка, и хочу, чтобы ты была счастлива!» Он погладил дочь по плечам и поцеловал в теплую макушку. «Это намного важнее всех титулов и регалий».